Глава 14. Похититель. Гилберт пропал. Это было первое, что сказала Марта, когда Кристофер вошел в обеденный зал. «Что?» — уставился он на нее. «Как пропал? Куда?» «Сегодня ночью», — сказала Марта. Она была такой бледной, что Кристофер испугался, как бы она не упала в обморок. Другие оруженосцы, которым они мешали добраться до еды, толкали их и отпускали недовольные замечания. «Потому что поговорить больше негде», — буркнул высокий лохматый парень. Марта и Кристофер посторонились. «Но я видел его ночью», — начал Кристофер и тут же осекся. И без того большие глаза Марты расширились. «Как это ночью?» — спросила она. «Ты же был в лазарете». «Да уйдите же вы с дороги», — возмущенно воскликнула какая-то девочка, задевшая Кристофера плечом. «Идем». Марта потянула его за рукав. «Завтрак придется пропустить». Они вышли в коридор, и Марта указала на лестницу, ведущую на второй этаж. «Куда мы?» — спросил Кристофер. Марта приложила палец к губам и побежала вверх по ступенькам. Кристоферу ничего не оставалось, как последовать за ней. Со стен на него смотрели картины, изображения на которых напоминали те, что когда-то висели в его комнате, на краю света. Здесь картин было очень много, сплошь портреты известных рыцарей, учившихся когда-то в академии. О некоторых из них Кристоферу рассказывал Гилберт. Наконец они оказались в крыле, где находились спальни мальчиков, и Марта негромко заговорила. «Утром ко мне подошел господин Эдрик и спросил, не видела ли я Гилберта. Я сказала, что накануне вечером мы вместе сидели в библиотеке, а потом я пошла спать. Он сказал, что Гилберт ночью вышел из академии, кажется, он хотел прочитать какой-то свиток, я не очень поняла, и не вернулся». «Что?» — Кристофер затрясло. «Этого не может быть. Тише ты!» — сказала Марта, сильно толкнув его в плечо. Кристофер в недоумении уставился на нее. «Прости», — шепнула она, смутившись. «В общем, господин Эдрик попросил никому ничего не говорить, чтобы не сеять панику, и направился в библиотеку. Я подумала, что он хочет поговорить с господином Готфри, и решила проследить за ним. За господином Эдриком?» — Кристофер не верил своим ушам. «Дело касается Гилли», — всплеснула руками Марта. «И что ты выяснила?» — спросил он. «Господин Готфри был белее снега», — сказала Марта. «Оказывается, это он выписал Гилберту разрешение находиться после полуночи вне стен Академии». Кристофер это знал, но продолжал внимательно слушать ее. «Господин Эдрик сказал, что со стороны господина Готфри это было крайне легкомысленно, ведь защита восточного входа ослаблена, там приходится рассчитывать только на бестелесных рыцарей, и в Академию мог кто-нибудь пробраться». Кристофера замутило, он прислонился к стене. «А потом», — продолжила Марта, — «господин Эдрик сказал, что нужно поговорить с подкроватным чудищем Гилберта и...» «Зачем? Он же пропал на улице. Послушай», — вдруг остановилась Марта, — «ты сказал, что видел Гилли ночью. Как это вышло?» Кристофер открыл рот, чтобы все рассказать, но тут в коридоре послышались чьи-то шаги. «Прячься!» — велела Марта и юркнула за угол. «Что же делать, Эдрик?» — раздался голос. — «Это был библиотекарь, господин Готфри. Я отправил рыцарей прочесать территорию Академии. Если мой внук еще здесь, они обязательно его найдут», — ответил господин Эдрик. А вдруг он сбежал? — «Гилберт?» Кристофер не видел лица господина Эдрика, но прекрасно его себе представлял. — «Сбежал? Оставил библиотеку, где проводит почти все свободное время?» Воцарилось молчание. Кристофер осторожно выглянул из-за угла, и его тут же заметили. «Кто здесь?» — строго спросил господин Готфри. Марта неодобрительно посмотрела на Кристофера и пожала плечами. «Выходите», — велел господин Эдрик. Кристофер сделал шаг вперед, а Марта осталась стоять за углом. «Мастер Клин», — удивился господин Эдрик. «Рад видеть вас в добром здравии, но что вы здесь делаете?» «Я пришел к Гилберту», — сказал Кристофер, не придумав ничего лучше. «Сейчас время завтрака, нечего расхаживать по коридорам», — недовольно проговорил библиотекарь. «Но...» — Кристофер хотел возразить, но тут появилась Марта. «Я рассказала ему, что Гилберт пропал», — выпалила она и, смущенная пристальным взглядом господина Эдрика, продолжила. «Я очень за него переживаю, а Кристофер — его друг, так же, как и я». «Что ж», — помолчав, сказал господин Эдрик, — «я рад, что у моего внука есть друзья, которые переживают за него». «Однако не думаю, что вам следует здесь находиться. Уверен, ничего страшного не произошло». Помолчав, он глубоко вздохнул. Марта удивленно приподняла бровь, а Кристофер не поверил ни одному слову наставника. «Ну, ступайте», — нетерпеливо махнул рукой господин Готфри. «Если понадобитесь, вас позовут». Кристофер кивнул, извинился и хотел уже направиться к лестнице, но Марта вдруг шагнула вперед. «Я тоже хочу услышать, что скажет подкроватное чудище Гилберта». «Леди Марта», — возмутился господин Готфри, — «что вы себе...» «Довольно», — остановил его господин Эдрик. «Леди Марта, мастер Клин, возвращайтесь в обеденный зал и прошу ни с кем не обсуждать исчезновение Гилберта». Он серьезно посмотрел на них. «Если нам понадобится ваша помощь, я непременно пошлю за вами». Марта покраснела от злости, но спорить было бесполезно. «Вредный, полоумный старик», — ругалась она, когда они уже спускались по лестнице. «Марта, но он ведь прав», — остановил ее Кристофер. «Что мы можем сделать? Сначала он дарит Гилберту запрещенные книги, а теперь не позволяет нам, его друзьям, помочь». Она остановилась. «Он разговаривал с нами, как с детьми». «Вообще-то мы и есть дети», — заметил Кристофер. Марта бросила на него уничтожающий взгляд. «Что ты делал ночью на улице? Рассказывай». Кристофер нахмурился, ему не понравился тон, которым она вдруг заговорила, но он решил это потому, что она волнуется за Гилберта. Он глубоко вздохнул и рассказал ей все. От письма, которое передал ему лекарь, до встречи с Гилбертом. «Не может быть», — прошептала Марта, когда Кристофер закончил рассказ. «Неужели этот, как ты сказал, Запирус? Неужели Запирус имеет какое-то отношение к его исчезновению?» Эта мысль не давала покоя Кристоферу. Но только теперь, когда Марта произнесла это вслух, он понял, насколько все серьезно. «Я не уверен», — сказал он. «Но исключать этот вариант нельзя». «Кристофер», — Марта выглядела напуганной, — «что же нам делать?» «Я мог бы рассказать господину Эдрику», — сказал Кристофер, глядя поверх головы Марты, будто тот стоял у нее за спиной. «Но он спросит, почему я не сделал этого раньше. И если Запирус не связан с исчезновением Гилберта, то я лишь понапрасну всех встревожу и только запутаю. Сначала нужно во всем разобраться», — кивнула Марта. «Ну, если до вечера ничего не прояснится, мы будем обязаны все рассказать». «Согласен», — сказал Кристофер. Они смотрели друг на друга, в их глазах плескалась тревога. «Я так боюсь», — призналась Марта. «Вдруг с ним что-то случится? Или уже случилось? Как мы будем без Гилли?» «Успокойся», — совсем по-взрослому сказал Кристофер и обнял ее. «Я уверен, с ним все будет хорошо. Скоро мы его найдем». Послышались шаги. Они отпрянули друг от друга. Перед ними стоял Саймон. Кристофер напрягся. Он не видел Саймона с того дня, когда тот едва не убил его на состязаниях. «Я же не знаю, что сказать». Саймон насмешливо смотрел на них, и Кристофер чувствовал, что тот вот-вот отпустит язвительное замечание. «Вот ничего и не говори». Кристофер сделал шаг вперед, сердито сверкнув глазами. «Просто сразу используй магию, и все». Саймон изменился в лице, но тут же взял себя в руки. «Понятия не имею. О чем ты?» Равнодушно бросил он. «Конечно», — фыркнул Кристофер, — «такие пустяки быстро забываются, да». «Кристофер, идем», — сказала Марта, — «не стоит тратить на него время». «Скажи своей подружке, чтоб перестала говорить обо мне в таком тоне», — повысил голос Саймон. «Хватит и того, что она как бешеная примчалась ко мне после состязаний, обвиняя во всех грехах этого мира». «А то что?» — спросил Кристофер, хоть и разозлился, что Марта все-таки говорила с Саймоном. «Ты и ее попытаешься убить?» Саймон удивленно посмотрел на Кристофера и сложил руки на груди. «Да ты спятил», — пробормотал он. Кристофер кипел от ярости. Он чувствовал, как магия рвется наружу. «Я вообще не хотел участвовать в том дурацком поединке», — выпалил он. «И как я сразу все про тебя не понял, еще когда ты предложил соврать, что мы пришли в Академию путем первых рыцарей». Кристофер опомнился только, когда слова уже сорвались с языка. Он услышал удивленное восклицание Марты и увидел, как злое лицо Саймона стало испуганным. Его бывший друг смотрел куда-то ему за спину. «Как интересно!» — раздался голос господина Эдрика. Кристофер обернулся и увидел его в сопровождении библиотекаря. «Это правда, мастер Клин?» — строго спросил господин Эдрик. «Да», — тихо ответил Кристофер, понимая, что отпираться бессмысленно. «Не совсем». Саймон отодвинул Кристофера и вышел вперед. «Мы прошли половину, но потом нас похитили разбойники и...» «Разбойники?» — усмехнулся господин Готфри. «А может быть, лесные феи?» Саймон вздрогнул, как будто его ударили, и продолжил: «Это правда. Мы просто...» Господин Эдрик взмахнул рукой, призывая к тишине. «У меня нет времени разбираться во всем этом», — сказал он. «Но вы разочаровали меня, мальчики. Будущим рыцарям не пристало врать, чтобы казаться лучше, чем они есть». Марта ехидно улыбнулась, но, посмотрев на Кристофера, опустила глаза. «Будь у меня больше времени», — продолжил господин Эдрик, — «я бы потребовал пересмотреть решение о том, кто поедет на ежегодный турнир». «Нет», — воскликнул Саймон. «Да», — одновременно воскликнул Кристофер. Господин Эдрик смотрел на них с недовольным видом. «Вы оба были лидерами команд, и оба меня расстроили. Ладно, вернемся к этому позже». Саймон выглядел так, будто его ударили по голове. «Леди Марта», — сказал господин Эдрик, — «кажется, я просил вас спуститься в обеденный зал». «Да», — тихо сказала Марта, — «мы уже уходим». Они втроем повернулись и быстрым шагом направились вниз по лестнице. «Рад», — сухо сказал Саймон, — «совсем не умеешь держать язык за зубами». «Да замолчи ты», — перебила его Марта, — «не до тебя». «Ах, ну да», — скривился Саймон, — «я же помешал вам обниматься, как я мог забыть». Кристофер остановился. «Ты не понимаешь, это не то...» «А что?» «Гилберт пропал», — выплел Кристофер. Марта закатила глаза, Саймон остановился. «Что?» — поднял он бровь. «Закопался в книгах, и больше его никто не видел?» «Кристофер, я не могу его слушать», — перебила их Марта. «Пожалуйста, не обсуждай это с ним». «Гилберт вчера ночью вышел из академии и пропал», — продолжил Кристофер. «Если тебе что-нибудь известно, откуда?» — удивился Саймон, но Кристофер заметил тревогу в его глазах. «Тогда не говори никому», — сказал он. «Нас просили молчать об этом». «Говорю же, ты не умеешь держать язык за зубами», — фыркнул Саймон и направился прочь. К ужину Гилберт так и не появился. Кристофер и Марта думали, что наставники вот-вот сообщат о его исчезновении, но этого не произошло. А печальнее всего было то, что отсутствие Гилберта никто, кроме них, не заметил. Академия продолжала жить своей жизнью. Прозвучал вечерний горн, пора было расходиться по комнатам. Кристофер и Марта, потеряв последнюю надежду, отправились на поиски господина Эдрика или господина Готфри, чтобы рассказать обо всем, что случилось накануне. Однако едва они подошли к библиотеке, как дорогу им преградил страж. «Наставники созвали совет», — сказал он. «Туда нельзя». «Но это очень важно», — запротестовал Кристофер. «Это касается как раз того, что они сейчас обсуждают». Рыцарь сложил руки на груди, доспехи противно заскрежетали. «Приказано никого не впускать. Отправляйтесь к себе, мастер Клин». Кристофер в отчаянии пнул ногой стену. «Остановись!» — Марта взяла его за руку. «Ты же видишь, что все бесполезно. Расскажешь им обо всем завтра утром». Кристофер понимал, что она права, но все равно злился. Наставники, особенно госпожа Жаклин, всегда появлялись в самый неподходящий момент — но именно сейчас, когда они были так нужны, до них не получалось достучаться. Кристофер улегся в постель, но заснуть не мог. Он ворочался и вздыхал. «Хватит ерзать!» — раздался из-под кровати голос Олли. «Скоро дыру в матрасе протрешь!» Кристофер не ответил. «Ну, давай!» — продолжало подкроватное чудище. «Я же чувствую, тебе что-то не дает покоя!» «Если чувствуешь, — раздраженно сказал Кристофер, — чего пристал?» «Ничего я не пристал, — пробурчал Олли. — Просто хотел поговорить». «А я не хочу». Кристофер повернулся на другой бок. «Я думаю». «Думает он, — фыркнул Олли. — О пропаже своего друга?» Кристофер подскочил на кровати. «Что ты сказал?» «Да все подкроватные уже знают, — сказал Олли и вдруг замолчал. «О, ты бросил под кровать носки. Как опрометчиво с твоей стороны. Очень опрометчиво». Послышалось чавканье. «Олли!» — Кристофер хлопнул рукой по матрасу. «Что тебе об этом известно?» «Да ничего особенного». Олли продолжал жевать. «Брантли очень волнуется. Он думает, все дело в той странной книге, которую Гилберт читал перед сном». Кристофер бросил его в холодный пот. Он встал и начал поспешно одеваться. «Куда это ты?» — удивился Олли. «Уже поздно. Не твое дело», — буркнул Кристофер, оглядываясь в поисках носков. «Как это не мое?» «Я серьезно? Куда ты собираешься?» В голосе чудища слышалась тревога. «Нужно поговорить с этим твоим Брантли», — ответил Кристофер. «Возможно, он что-то знает». «Ах, вот как!» — возмутился Олли. По-твоему, Брантли умнее меня? Ой, я не это имел в виду, — Кристофер посмотрел на кровать. — Олли, пойми, Гилберт мой друг, а Брантли его подкроватное чудище, и... — Я тебя никуда не пущу, — перебил его Олли. — Уже ночью-то опасно. — Отстань, не пущу, — повторил Олли. — Не хочу, чтобы ты тоже пропал. — Интересно, как ты это сделаешь? — нахмурился Кристофер и направился к двери. Он уже собирался повернуть ручку, как вдруг свечи погасли, а кровать заходила ходуном. Кристофер вздрогнул и обернулся. Из-под кровати выползало что-то бесформенное. Луна светила в окно, и он видел, как огромная тень крадется по стене, вытягиваясь, выпуская щупальца. «Я сказал, что не пущу», — пророкотал голос, лишь отдаленно напоминавший голос Олли. «Отойди от двери!» Кристофер сделал несколько шагов в сторону, не отрывая взгляда от жуткой тени. «Я подкроватное чудище, я обязан защищать тебя», — продолжал монстр. «Ладно, ладно, я никуда не пойду», — проговорил Кристофер, сделав еще несколько шагов вбок. Он почти добрался до свечей, которые стояли на комоде. «А теперь ложись спать. И никуда. Никогда!» Кристофер схватил с комода подсвечник и флакон с домашним огнем и проговорил: «Сейчас я зажгу свет и, наконец, смогу тебя рассмотреть. Раз, два...» «Нельзя смотреть, нельзя!» — завопил Олли своим обычным голосом, а тень на стене стала похожа на маленький шар с иголками. «Быстрее!» — сурово сказал Кристофер и поднял флакон повыше. «Все! Все!» Тень метнулась под кровать, уронив подушку. Кристофер дождался, когда ворчание и бурчание стихнет, и зажег свечи. «Это что такое было?» — возмущенно спросил он. «Ты же охранять меня должен, а не пугать до смерти». «Вот именно», — обиженно сказал Олли. «Один из твоих товарищей пропал, а ты собрался к другому чудищу». Он всхлипнул. «Ночью!» Кристофер сел на кровати. Только рыданий Олли сейчас не хватало. «Послушай», — начал он, — «мне правда очень нужно поговорить с Брантли. Возможно, он что-то знает о книге, которую читал Гилберт». «И все?» «И все?» — обрадовался Олли. «Ну да. Отпустишь меня?» «Погоди», — деловито сказал Олли. «Подожди-ка чуть-чуть». И замолчал. «Эй, Олли!» — окликнул его Кристофер. «Ты где?» Никто не ответил. «Олли!» — позвал он снова. Подкроватное чудище молчало. Кристофер заволновался. «И тут я как вылезу из-под кровати!» Через некоторое время услышал он голос Олли, доносившийся откуда-то издалека. «Вот визгу было!» «Да ладно!» Второй голос был грубоватым, хриплым. Кристофер удивленно прислушивался к разговору, то и дело прерывавшемуся приступами ужасного кашля. «Кристофер, познакомься!» Через некоторое время сказал Олли. «Это Брантли, подкроватное чудище Гилберта. В общем-то, мы не любим, когда нас так называют, но что поделать, чудище есть чудище, правда, Брантик?» «Не называй меня так», — прохрипел Брантли. «Приветствую, мастер Клин. Рад знакомству». «Я тоже», — растерянно проговорил Кристофер. «С вами все в порядке?» «У Гилберта горы книг, а от них горы пыли», — пожаловался Брантли. «Я все время чихаю». «Ох, и не говори», — подхватил Олли. «Мой тоже редко убирает. Вот помню, эй!» Прервал их Кристофер, у которого от стыда запылали уши. «Мне нужно у вас кое-что спросить». «Да, мастер Клин», — голос Брантли посерьезнел. «Все, что угодно для друга моего мастера Батта». Кристоферу показалось, что Брантли всхлипнул, а затем высморкнулся. «Нужно как можно скорее найти его. Скажи, тебе что-нибудь известно?» «Я уже все рассказал господину Эдрику и господину Готфри», — начал Брантли. «Гилберт нашел в библиотеке свиток, взял разрешение и отправился. Куда, не сказал. И больше я его не видел». Он снова всхлипнул. «Да, это я знаю», — подтвердил Кристофер. Он чувствовал, что Брантли очень расстроен, а если он начнет рыдать, толку от него не добьешься. «О, Гилберт, где ты?» — стенал Брантли. «Ну, тише, тише», — успокаивающе проговорил Олли. «А книга?» — вспомнил Кристофер. «Ты думаешь, что он исчез из-за какой-то книги? Почему ты так решил?» «Там описаны страшные вещи», — проговорил Брантли, немного успокоившись. «Оруженосцу таким знанием обладать нельзя». Кристофер похолодел. Он был уверен, что Брантли имеет в виду ту самую книгу, которую Гилберту подарил господин Эдрик. «Что в ней было?» — спросил Кристофер, стараясь говорить спокойно. «Знание о том, как проникнуть куда угодно», — ответил Брантли. «В самые запретные тайные места». Из-под кровати вновь послышались всхлипы и голос Олли, который пытался успокоить приятеля. «Я видел ту книгу, и что-то ничего такого не помню», — подумал Кристофер. «Брантли», — заговорил он, — «а как она называлась? Гилберт рассказывал, как она у него оказалась. Прошу, простите меня, мастер Клин, но я ничего о ней больше не скажу». «Нет, Брантли, от этого может зависеть жизнь Гилберта. Он прав», — подхватил Олли. «Брантли, лучше скажи ему». «Хорошо», — вздохнул тот, — «я расскажу, но повторять не буду». «Ладно», — нетерпеливо сказал Кристофер. «Ну?» Брантли повздыхал, повозился, набрал воздуха в грудь и выпалил. «Книга называется «Иллюстрированное руководство по изготовлению, усовершенствованию и применению ключей с описанием необходимых материалов и инструментов издания третье». И с трудом перевел дух. «Что?» — Кристофер вскочил и едва удержался, чтобы не заглянуть под кровать. «Вы что, издеваетесь надо мной?» «Мастер Клин, это правда», — воскликнул Брантли. «Это ужасная книга». «Нет никого хуже того, кто может пробраться куда угодно», — поддержал его Олли. «Любому чудищу известно, тот, кто может войти в комнату без ведома ее хозяина, опаснее любой магии». Кристофер распирало от злости. Он ведь так надеялся, что Брантли знает что-то важное. А оказалось, что он просто боится ключей. Кристофер вздохнул и снова сел на кровать. «Что ж, спасибо, Брантли. Говорю вам, мастер Клин, все из-за этой книги, все из-за нее». «Да, Брантли», — разочарованно вздохнул Кристофер, — «из-за нее». «Олли, проводи меня в комнату Гилберта», — попросил Брантли спустя некоторое время. «Боюсь заблудиться». «Конечно», — сказал Олли, — «не хватало еще, чтобы и ты пропал. Ой, извини». «Ничего», — дрожащим голосом ответил Брантли и, наконец, разрыдался. Олли бросился его утешать, и через несколько минут Брантли, икая и вздыхая, проговорил: «Я надеюсь только, что мастер Бат провел ритуал и смог воспользоваться своей новой силой». «Ритуал?» — Кристофер насторожился. «Какой еще ритуал?» «Ну, из того свитка, что он нашел в библиотеке», — ответил Брантли. «Ритуал пробуждения силы». «Значит, там был не рецепт пирога», — пробормотал Кристофер. «Какого еще пирога?» — удивился Брантли. «Ну, нам пора», — вдруг заявил Олли, которому не понравилось, что Кристофер так долго разговаривает с другим чудищем. «Идем». «Рад был с вами познакомиться», — сказал Брантли, и под кроватью все стихло. «Так вот в чем дело. Ты хотел пробудить в себе силу», — прошептал Кристофер. Через несколько минут под кроватью послышалась возня, и запыхавшийся Олли спросил: «Ну как, помогло?» «Он ничего не знает о похищении, а того, что знает, я бы предпочел никогда не слышать», — ответил Кристофер и задумался, стоит ли рассказывать Марте про ритуал. «Не каждому досталось такое сообразительное чудище, как я», — как бы, между прочим, заметил Олли. «Это уж точно», — Кристофер посмотрел на кровать. «Завтра расскажу обо всем Марте и наставникам, и будем думать, что делать дальше». «Кристофер», — осторожно позвал его Олли, когда тот задул свечи и закутался в одеяло. «Ну что, можно я второй носок съем? Один-то он тебе вряд ли понадобится». Горн протрубил трижды. Кристофер вскочил и, как был в одежде для сна, выскочил в коридор. Там уже толпились другие мальчишки, которых тоже разбудил рев сигнального горна. «Что происходит?» — спросил Кристофер у Саймона, который выглядел бодрее остальных. «Откуда мне знать?» — бросил тот. «Возможно, нашли твоего книжного червя? Или то, что от него осталось?» «Наставники собирают всех в зале паладинов», — прокричал кто-то снизу. «Важные новости!» Саймон посмотрел на Кристофера, но тот этого не заметил и бросился обратно в свою комнату. Пока Кристофер одевался, путаясь в рукавах и штанинах, и спускался по лестнице в толпе заспанных мальчишек, его терзали ужасные предчувствия. Когда он увидел лица наставников, ему стало совсем не по себе. «Все вы хотите знать, зачем мы собрали вас здесь так рано утром?» — медленно проговорил господин Эдрик. Кристоферу показалось, что за ночь он постарел на несколько лет. «К сожалению, но мы должны сообщить о страшном происшествии, которое...» Он запнулся и не мог продолжать. Кристофер пытался найти в толпе Марту, но ее нигде не было видно. К господину Эдрику подошел господин Освальд и что-то негромко сказал, затем вышел вперед и проговорил: «Гилберт Бат пропал». По залу пробежал шепот. Даже те, кто не знал Гилберта, услышав фамилию Бат, потрясенно смотрели на господина Эдрика. «Позавчера ночью Гилберт вышел из академии, чтобы провести некий опыт. Неужели они знают, что было в том свитке?» — пронеслось в голове у Кристофера. «Если вам что-либо известно, скажите нам», — продолжил господин Освальд. «Любая мелочь может оказаться важной». Кристофера замутило, нечем стало дышать, он развернулся и начал пробираться к выходу. «Куда ты?» — спросила вдруг оказавшаяся рядом Марта. «Нужно все рассказать наставникам немедленно». «Да», — ответил Кристофер, перед глазами все плыло. «Что с тобой?» — встревожилась Марта. «Ты так побледнел?» «Мне нужно на воздух», — с трудом проговорил Кристофер. Чтобы не упасть в обморок, он пристально смотрел на огромную вазу, стоявшую у окна, но ее очертания дрожали, раздваивались. «Идем». Марта подхватила его под руку и повела к выходу. «Тебе плохо?» — спросила она, когда они оказались на улице. «Отвезти тебя к лекарю?» «Нет, только не туда», — в ужасе забормотал Кристофер. «В лазарет я больше не ногой». «Но ты же едва стоишь. Что, если ты сейчас потеряешь сознание?» «Я не...» В глазах у Кристофера потемнело. «Ну, мастер Клин», — весело проговорил господин Бартоломей, потирая руки. «Ненадолго мы с вами расстались». Кристофер скосил глаза и увидел, что он в той же палате, где провел последние несколько месяцев. Голова у него раскалывалась. «Легкий обморок, краткая потеря сознания», — невозмутимо продолжал лекарь, поправляя компресс у него на лбу. «Ты опять грохнулся прямо на меня», — сказала Марта. «И мне это уже надоело. Прости. Ну, как ты меня сюда дотащила?» «Филипп помог. Хорошо, что он как раз проходил мимо». Марта махнула рукой в сторону двери. «Не благодари, всегда приятно помочь спарклингам». В дверях палаты стоял высокий юноша с длинными черными волосами, собранными хвост и задорной улыбкой. Кристофер знал, что брат Марты Август дружит с каким-то Филиппом, но сам с ним знаком не был. «О, огромное спасибо», — пробормотал Кристофер. «Мистер Роджерс, вам пора на занятия», — напомнил лекарь. «И вам тоже, леди Марта». «Ну нет, я не могу оставить друга», — возразила Марта. Она посмотрела на Кристофера, а затем куда-то в сторону. Проследив за ее взглядом, он едва опять не лишился чувств. На столике у кровати белел конверт. Филипп посмотрел на Марту, потом на Кристофера и вдруг обратился к лекарю. «Господин Бартоломей, я тут подумал, не включит ли мне в выпускную работу материал о пользе белладонны? По-моему, отличная идея». «Мой мальчик», — господин Бартоломей даже привстал, — «это же яд». «Да, конечно, но я имел в виду... Кстати, не могли бы вы мне кое-что объяснить?» «Конечно, конечно», — замахал руками лекарь. «Не хватало еще, чтобы вы кого-нибудь отравили, юношу». Филипп подмигнул Кристоферу и Марте и вслед за господином Бартоломеем вышел из палаты. «Что это?» — Кристофер схватил конверт. «Пока ты был без сознания, господин Бартоломей отправился вниз за лекарствами, а когда вернулся, принес письмо». «Он сказал, кто его передал?» — спросил Кристофер, разрывая конверт. «Он не помнит», — сказала Марта. «Не понимаю, как можно не помнить того, что было 5 минут назад?» «Ты серьезно?» — Марта подняла бровь. «Это же очевидно. На нем чары!» Кристофер, наконец, вытащил письмо из конверта. «Постой!» — вскрикнула Марта, прежде чем он успел прочитать вслух хоть слово. «В чем дело?» — удивился Кристофер. Указывая вниз, Марта одними губами произнесла: «Подкроватное чудище!» И уже громче добавила: «Оно же всем разболтает!» «Тогда садись сюда». Кристофер похлопал рукой по одеялу и развернул письмо так, чтобы им обоим было удобно читать. «Дорогой Кристофер, я дал целый день на то, чтобы ты одумался, но вижу, тебе этого времени не хватило. Я хотел все решить миром, но ты меня не послушал, поэтому я был вынужден кое-что предпринять. Твой друг у меня. С ним пока ничего плохого не случилось, но может случиться, если ты не сделаешь того, о чем я тебя прошу. Завтра начинается рыцарский турнир. Это твой последний шанс спасти друга. Ровно в полдень, когда кареты участников турнира двинутся в сторону Медного замка, приходи к восточному входу. И помни, если кому-нибудь расскажешь о нашем разговоре или об этом письме, то больше никогда не увидишь своего друга. Постскриптум. Сохрани это письмо, и как только доберешься до Медного замка, используй так же, как и предыдущее. З. «Ты уверен?» — снова спросила Марта, когда господин Бартоломей наконец разрешил им покинуть душную палату. Кристофер поддал ногой камень, и тот со всплеском упал в единственную лужу на дороге. «У тебя есть план получше?» — повернулся к ней Кристофер. «Я должен сделать это, чтобы вернуть Гилберта». «Понятно, что рассказывать об этом никому нельзя. Но как ты в одиночку? Не знаю». Кристофер упрямо смотрел под ноги. «Что-нибудь придумаю». «Я пойду с тобой», — решительно сказала Марта. «Что?» — Кристофер поднял голову. «Даже не думай. Одного моего друга уже похитили. Кристофер?» Марта встала перед ним. «Гилберт и мой друг». «Марта, что?» «И слушать ничего не хочу. Завтра же возьму доспехи Августа и в путь». «Разве Август не отобрал их у тебя сразу после бала мастей?» — удивился Кристофер. «Нет, он только грозился», — сказала Марта, и как будто ее участие в плане по спасению Гилберта было делом решенным, добавила. «И нужно будет договориться с кем-нибудь на дороге, чтобы нас подвезли». Кристофер с восхищением смотрел на нее. Сам он боялся за нее, да и за себя тоже, и то, с какой храбростью Марта смотрела в лицо опасности, не могло не воодушевлять. «Так, что еще нам понадобится?» — продолжала она. «Доспехи у меня есть, нужны еще одни для тебя. Думаю, нужно порыться в сундуках господина Освальда, там наверняка что-нибудь найдется». «Собираешься ограбить его?» — спросил Кристофер. «Да у него же класс постоянно открыт, а все тренировки сейчас на улице», — усмехнулась Марта. «Жаль, что ты пропустил занятия по боевой магии. У меня есть цветок сон травы», — вспомнил Кристофер. «Даже не хочу знать, откуда», — замахала руками Марта. «А как мы сбежим? Завтра команда Саймона уезжает, тут везде будет полно народу», — вдруг остановился Кристофер. «Все сбегутся их провожать, наставники будут произносить напутственные речи и все такое, наверняка запустят фейерверк, так мы поймем, что и нам пора. Главное, не попасться на глаза стражам у восточных ворот». «О, мы ж пропустим торжественный отъезд. Кристофер?» «Да, да, ты права. Завтра у восточного входа».